Таня дома работает. Книжки свои пишет. А я что буду делать? Щи тебе варить? Носки стирать? Между прочим, ничего плохого в этом нет. Настя умолкла. Бессмысленный разговор, тысячу раз повторенные слова, многократно опробованные аргументы, и все это ни к чему не приводит. Не может она принять решение. Не может. С Татьяной они не виделись почти полгода. Регулярно общались по телефону, а повидаться все времени не было. Татьяна показалась Насте слегка пополневшей. Ну, это вполне могло быть ложным эффектом, который создавало светлое свободного покроя платье. «Цветешь, молодая пенсионерка», — бодро заметила Настя, целуя хозяйку дома. Она решила взять себя в руки и не показывать плохого настроения. Праздник же все-таки. «Цвету», — с улыбкой согласилась Татьяна. Доценга с пирогами уже прибыл. Ждали только Стасова, у которого в субботний день случились такие какие-то неотложные дела на работе. Настя улучила удобный момент, чтобы поговорить с Татьяной наедине. — Тань, как тебе на пенсии сидится? Нормально? Татьяна внимательно поглядела на нее, потом кивнула, словно соглашаясь с какими-то своими мыслями, и осторожно прикрыла дверь в кухню, где они обе в эту минуту находились. — Значит, Коротков не ошибся? — Собираешься уходить? «Не знаю. Страшно», — призналась Настя. Колобок говорит, что не надо бояться, что это совсем не страшно, и все будет отлично. Мишаня, кажется, тоже доволен. Ну, а ты что скажешь? «Я?» Татьяна вытащила из пачки сигарету, прикурила, сделала несколько затяжек. «А ты что, сама не видишь?» «А что я должна видеть? Ты прекрасно выглядишь». — Ну, конечно. Ты не замечаешь, как меня разнесло? Я поправилась за полгода на 10 килограммов. — Как на 10? — ахнула Настя. — Значит, ей не показалось. Татьяна действительно пополнела. — Ну, только не делай вид, что это незаметно, — грустно улыбнулась та. — Ну, чуть-чуть. — Чуть-чуть — это потому, что платье такое, скрадывает формы, а на самом деле тихий ужас. — Плохо мне, Настюша. Очень плохо. А выгляжу я хорошо, потому что 2 часа макияж делала и настроение к приходу гостей специально поднимала. Видела бы ты меня умытую. Краши в гроб кладут. Так ты болеешь, что ли? Испугалась Настя. Ага. Болезнь называется дурь или депрессия. Знаешь, я когда уходила со службы, так радовалась. Думала, вот, наконец, высплюсь, ребенком займусь, времени свободного уйма, книги свои буду, как пирожки печь, кучу денег заработаю. А что вышло? Целыми днями сижу на диване и плачу, а иногда даже рыдаю. За полгода ни строчки не написала, из издательства звонят постоянно, а мне им даже ответить нечего, ни к чему руки не лежат. Делать ничего не хочется, только свернуться с калачиком на диване и реветь. Стасов не знает, что со мной делать. Он, по-моему, придумывает себе всякие занятия на работе, чтобы не приходить домой слишком рано и не созерцать целый вечер мою зареванную физиономию. Я уже опухла от постоянных слез. Теперь я понимаю, почему люди, выйдя на пенсию, начинают болеть и быстро стареть. Она говорила спокойно, почти весело, словно подшучивая над собой. Но Настя видела, что Татьяна на самом деле чуть не плачет. «Неужели так тяжело?» — спросила она с сочувствием. «Очень». Татьяна помолчала, глядя в окно, потом быстро вытерла выступившие слезы. «Нельзя так резко. Всю жизнь прожила под словом «надо». Надо утром встать, умыться, одеться и идти. В детский садик, в школу, в университет, на работу. Все время «надо, надо, надо». Казалось, это слово меня задушит, задавит. Мне так хотелось от него избавиться, сбросить с себя, проснуться утром в будний день и понять, что не надо, что можно не вставать, не одеваться и никуда не идти. Я думала, что этого мне будет достаточно для полного счастья, потому что все остальное у меня уже есть. Любимый муж, любимый сын, друзья, дело, которое приносит хороший доход. А оказалось, что все это не так. У меня нет ни одного повода чувствовать себя несчастливой, а я чувствую. И объяснения этому нет, нет объяснения, понимаешь? Она повысила голос, и в нем зазвучали истерические нотки. А есть только слезы и ощущение, что идти больше некуда, и жизнь кончилась, и в ней больше не будет ничего радостного и светлого. Это и называется депрессией. Настя сидела, ссутулившись, смотрела неподвижными глазами на яркую коробку с конфетами и не знала, что сказать. «Так что, если тебе нужен мой совет, — продолжала Татьяна после паузы, — то не уходи со службы». Мужикам это почему-то дается легче. То ли они устроены по-другому, то ли у баб ощущение конца жизни появляется раньше, не знаю. Но если ты еще можешь работать, не уходи.